перешагнув через ходынские волчьи ямы, двинулся дальше. Глаза газели. Попробуем представить его себе без окарикатуривания. Разрозненные черточки, извлеченные из разных источников и сведенные воедино, дают примерно следующую портретную миниатюру. Он был среднего роста, плотного сложения, с несколько непропорционально развитой верхней частью фигуры. Полная шея придавала ему вид некоторой неповоротливости. При движении вся его фигура как бы несколько подавалась правым плечом вперед. Для обычного выражения лица характерна была странная таинственная полуулыбка. Она тонула в густых усах и небольшой овальной бородке светло-рыжеватого цвета. У него были большие, спокойные, серо-зеленые, иногда оказавшиеся голубыми глаза, обычно непроницаемого выражения, которое как-то отдаляло его от собеседника. Возможно, впечатление такое шло еще от того, что он никогда не смотрел в глаза собеседнику. Взгляд Николая либо устремлялся куда-то за плечо собеседника, либо медленно скользил по его фигуре, ни на чем особенно не задерживаясь. Являвшихся к нему обычно встречал любезно, зачастую приветливо, но всегда сдержанно. Жесты и движения его были размеренными, медлительными. Говорил не спеша, негромким грудным голосом, обдумывая каждую фразу, почему разговор изобиловал длинными паузами, смущавшими собеседника. Могло показаться, что тема для него исчерпана или неприятна, и он не желает продолжения разговора. От него никогда не слышали скороговорки. Когда его что-то сильно смешило, смеялся сдержанно, как бы смущенно прикрывал ладонью глаза или рот. Во время разговора иногда производил впечатление человека, не вполне уверенного в себе, колеблющегося, но старающегося скрыть свои колебания и неуверенность, что наружно выдавали подергивание плечом, частое нарочитое покашливание, сопровождавшееся безотчетным поглаживанием рукой бороды и усов. Сидя, он под столом скрючивал ноги или подгибал их под стул крест-накрест. Вставая, он подавался вначале подбородком и шеей чуть вперед. У него были сильные ноги. За пределами кабинета, как правило, стоял, избегая садиться. Стоя, он никогда не прислонялся и не облокачивался. Общие характеристики его внешности разноречивы. Генерал Данилов находил его красивым. Известный юрист и писатель Кони, близко соприкасавшийся с царем и бывавший у него, писал, что это был очарователь, человек с любезным и ласковым взглядом газели. Эту оценку разделял Витте. Лемке, напротив, в своем штабном дневнике 16 октября 1915 года записал: «Сегодня я мог близко рассмотреть его и долго наблюдать. Царь некрасив. Цвет бороды и усов желто-табачный, крестьянский. Нос толстый, глаза каменные. Мстиславскому он через месяц после отречения, выражением лица и взглядом кажется похожим на затравленного волка. Все, кто наблюдал его в Сибири и на Урале, отмечают появившиеся у него в последние месяцы жизни мешки под глазами, желваки под скулами на потемневшем и заросшем лице. В Екатеринбурге проступила у него равномерная проседь. Лысины не было и признака. Брился он до последних дней сам».